Глава 22. Как выглядит зло? Пыхтя от натуги под увесистым мешком, Поль целенаправленно топал вдоль лужайки к боковой калитке. Так как их дом был угловым, на перекрестке двух улиц, то на одну из них сделали калитку, чтобы кухарке было ближе ходить к торговым рядам и рынку. Парадный же выход с воротами вел на улицу, которая широкой аллеей переходила в городскую гордость, небольшой, но тщательно оберегаемый парк. Все, что могли себе позволить городские власти и жители. Совершенно не обращая внимания на сидевшую клумбы в обнимку с куклой младшую сестренку, он почти прошел мимо, когда вопрос, заданный ей, заставил его круто развернуться на месте. «Поль, а наши цветочки не заболеют, как у соседей?» Лесика, посверкивая чуть испуганными глазками, покрепче вцепилась в куклу и вопросительно смотрела на брата. «Ты видела, как у соседей заболели цветочки?» Тут же среагировал парень. «Расскажешь? Надо ведь знать, как они заболели. Тогда будет понятно, заболеют наши или нет». Стараясь выпытать увиденное малышкой, важно заявил он. «Там сначала красиво было, я из-за забора смотрела», — стала рассказывать девочка. «А потом стало все некрасивым и серым, а из калитки тетя выскочила в шляпе на бекрень и вся растрепанная. Она ботинком махала, и лицо у нее было злое, а цветочки на заборе почернели». Девочка, видимо, смущаясь, прикрыла рот ладошкой и, сделав таинственные глаза, негромко добавила. «Тетя, наверное, больная». «Почему ты так решила?» Поль уже не сомневался, что сестра видела злодейку, но вот выводы девочки его удивили. «Ну?» — Лисика чуть покраснела. «Про леди так не говорят, но тебе я скажу по секрету, если отдашь мне свои пирожные. Мы с Мими будем играть в чаепитие, но играть без пирожных и гостей неинтересно. А может, ты поиграешь с нами, и ореховые трубочки поделим поровну?» Поль, поставив тяжелый мешок на дорожку, присел рядом с сестренкой и, протянув ей коробочку, со сладостями стал объяснять. «Понимаешь, Лисика, у соседей большая беда, и папа отправил меня за едой. Вот пирожное для тебя и Мими, но играть мне сейчас некогда. Потом, когда все наладится, я позову Элию, и мы вместе с ней поиграем с тобой в чаепитие». Парня нисколько не заботило, что он пообещал сестре, не спросив при этом саму Эльку. Зато Поль очень надеялся, что обещание сразу двух участников для игры поможет ему узнать еще какие-нибудь подробности. «Ну ладно». Забрав из его рук коробочку, маленькая лакомка тут же выудила из нее пирожное и запихнула в рот, благо оно было не слишком большое. «Лисика, ты обещала рассказать про ту тетю, если получишь пирожное», — строго напомнил ей брат. «Надеюсь, она тебя не заметила?» «Фифометила!» — с полным ртом пробубнила малышка, мотая головой и торопливо прожевывая и проглатывая. «И Мими не заметила, мы вон там, за столбиком были». Она ткнула в столбы ограды, на которой висела калитка. «А тетя точно болела, у нее животик болел, потому что она сильно напукала у соседей, и еще лицо было такое». Сестренка махнула рукой и наморщила лоб, пытаясь описать лицо вышедшей от соседей больной тети. «Ну, не такое, как когда она заходила. Когда заходила, то была нормальная, только старая, почти как мама». «А как она выглядела? Сможешь рассказать?» С надеждой поинтересовался Поль. «Ну, шляпка у нее была с перышками». Задумчиво начала описывать сестренка, косясь на пирожные в коробке. «Платье такое темно-синее, с блестящей брошкой из камешков под воротничком. Еще в руках альбом, наверное, был». Девочка сколупнула орешек с трубочки и сунула в рот. «А еще волосы кудрявые черные», — завистливо добавила она, сдув со лба светло-рыжую прямую челку. Видимо, решив, что рассказала достаточно, Лисика, посадив к себе на колени свою Мими, стала кормить ее, размазывая по кукольному личику крем и налипающие на него крошки. Вздохнув, Поль встал и, вернувшись к мешку, снова закинул его на спину. Описание злодейки могло совпадать с половиной дам их городка, и он уповал только на то, что, возможно, Элька догадается, кто это мог быть. В это же самое время в ветхом домике ведьмы Лукерья уговаривала пришедшую в себя Арину выйти к людям. «Пойми, ты упрямая женщина!» — горячилась она. «Тебя обманули, чем-то опаивают под видом сокрытия от магов, живешь в грязи, и неизвестно, что за зелье по заказу этих своих спасителей варишь. Никто тебя жечь не будет». Нахохлившаяся, как старая ворона Арина, бледная, с трясущимися руками, медленно цедила из кружки укрепляющий отвар, поданный ей заботливо домовой, и упрямо твердила. «А ты почем знаешь? Жилье дали хоть какое-то, еда есть, работу обеспечили. Да и зачем каким-то злодеям старая женщина? Да? А как же тогда я? Я, значит, злобная нечисть и подлежу уничтожению». Домовушка классическим жестом русской бабы уперла руки в боки. «Ты со своим советским восприятием совсем ничего вокруг не видишь. Есть где спать, есть что есть, а значит, и так хорошо. Давай тогда ботинок мой, сама пойду помощь искать. Мне к моему дому и семье вернуться надо, я им нужна». Арина неуверенно сунула руку в торбу. Она как-то уже даже успела порадоваться, что у нее завелась домовая. Причем не какая-то там, а та, которая ее знала еще с земли. Женщина уже надеялась, что энергичная крошка останется при ней. Тогда будет не так тоскливо сидеть в этом старом доме. За зельями к ней ходили раз в неделю, да вот еще башмак принесли. А в остальном все одна да одна. Страшно ведь. На земле хоть соседи были. В магазине, опять же, можно языком почесать. А летом еще и постояльцы комнату снимут. Всегда на людях. Тут же из дома вечером за травами, как Тать выскальзывала, не дай бог заметят, донесут. Старушка, прячу увлажнившиеся глаза, сунула ботинок в требовательно протянутую ручку домовой. Только вот незадача. Выйти Лушка с башмаком за порог не смогла. Кошка сама выскочила, но ботинок к порогу как приклеился. «Что еще такое творится? Веком такого не было!» Возмутилась она и горящим взглядом хищника оглядела избу. А изба-то, как выяснилось, была непростая. Она, казалось, просто пестрила какими-то заплесневелыми пятнами и мазками, словно выведенными корявыми символами из ядовито-зеленых подтеков. «И как я раньше-то не заметила? Арина, а ты сейчас на крылечко выйти можешь и ботинок мне вынести?» Попросила она бывшую хозяйку. Та лишь, пожав плечами, встала и, с трудом доковыляв до двери, шатаясь от слабости, подняла башмак и попыталась выйти. «Ничего не понимаю». Женщина словно уперлась в прозрачную преграду. «Может, из-за ботинка?» Но и без башмака выйти из дома Арина не смогла. «Видимо, это специально, чтобы, если ты днем захочешь выйти, то не смогла», — догадалась Лукерья. «Ты же дом никогда днем не пыталась покинуть? Выходит, все же я права. Не хозяйка ты тут и не работник, а пленница. Сидишь, как в тюрьме, запуганная, и только ночами работаешь на злые дни, чтобы кормить не перестали». «Да как же так? Тут уж советское воспитание не подвело. Я же не скотина бессловесная, чтоб меня взаперти держать». «Так потому и держит, что спросить можешь, да правду узнаешь», — ехидно подделала ее домовая. «Теперь ты хоть понимаешь, что никто тебя не спасал, а просто глупостью твоей воспользовался, да растерянностью от попаданства». «Вот курва!» — пожилая женщина сжала кулаки. «Вот я до властей-то доберусь, найду управу. Ежели затянули в свой мир, так нечего обманывать и эксплуатировать. А еще приличная дама, казалось, при шляпе, в перчатках. Я еще удивилась, что в таком виде по деревне ходит». «Дама?» Интуиция Лукерья взвыла сиреной. «Какая дама? Так та самая обманщица?» Рассердившуюся Арину было не унять. «Как ведь ловко меня провела и обсказала. Дескать, ей тут наследство от тетушки досталось, и она так удачно меня встретила. Мол, сама чуть-чуть магичка и зельем этим спасается, вот и домик не продает. Варит тут его и помогает бедным женщинам, кого, значит, создатель проклял и магией наградил. А мне так повезло, тем более, что я еще без документов, вообще неизвестно кто. Тут, говорит, разной нечисти было много, и хорошо, что извели. А меня ведь могли за нечисть принять, без бумаг, во как. А давай-ка чайку с нашей настоечкой, помнишь?» Вдруг предложила домовушка. «Я тут к одному трактирщику попасть собиралась, прихватила для дела». Она достала из кармана фартука плоскую чекушку коньячка. «Тебе ведь выговориться надо, видимо. Мой отварчик прочистил тебя от последствий всякой дряни. А давай». Лихо тряхнув седыми волосами, Арина махнула рукой. «Хоть и противно в этом гадюшнике, но мы, даст бог, к ночи выберемся. А потом я ей устрою спасительницу бедных женщин. Я и космо-то повыдерну, не посмотрю, что моложе меня». Казалось, что сила духа, жаждущей мести русской женщины, влила в ведьму дополнительные силы. А уж наркомовские 100 грамм окончательно привели в норму. «Что ж я Мозерсу коньяка не налила?» — про себя сокрушалась Лушка, видя, как порозовели щеки и прояснился взгляд бывшей хозяйки. Хотя он мужик, может, и не помогло бы. А Арина меж тем рассказывала про аферистку-интриганку поганую. «Это ж фифа, ты только представь себе. Мне сразу отварчик под нос и сунула. Пей, — говорит, — скорее, а то набегут маги и обе погибнем. Зелье-то запрещенное, о как!» «А ты прям сразу поверила и выпила?» — поразилась такой глупости Лушка. «Да куда там?» — отмахнулась пожилая дама. «Я ж сначала вообще решила, что ты какая-то блаженная косплеерша, в роль вошла, на солнышке фоткаясь. Да только как на дороге разглядела, какое чудище телегу тащит, так и сомлела. А она мне пузырек в нос сует и торопит. Сейчас хватит, сейчас хватит». А потом у ближнего дома из калитки дитё вышло, и как гусёв тоже каких-то страхолюд хворостины погнала. Но я и выпила на нервах. А потом... Лукерья кошачьими глазами, наблюдая за изменениями в ауре женщины, уверенно налила ей еще 50. «А потом она мне всего наговорила, в избу эту поселила, еды оставила». Арина подперла щеку рукой, вспоминая. «Сказала, что просто так скрывать меня не сможет. Не богата, я, говорит, а компоненты для зелья стоят дорого, или надо самой собирать. А ей некогда, она в городе на важную шишку работает. Ну, я и скажи, что сама травница. Да с дурой травки свои отдала, и серьги сняла, и цепочку. Баба-то черноволосая, как цыганка, задурила меня». «А поила она тебя, а не задурила», — фыркнула домовая. «Не выпей ты тогда непонятное зелье, так быстро бы сообразила, что что-то много совпадений. А потом ты, дурище, сама себя уже поила. И, кстати...» Домовушка прищурила кошачьи глаза. «Ты ведь и правда магичка, причем сильная». Только вот магию как будто выпили почти, на самом донышке плещется. Пожалуй, это нам пригодится в дороге, мало ли что. Я вдали от дома силы не имею, а ты не молодая девка, даже убежать не сможем, в случае с чего. Так я же ничего не умею, недоверчиво заявила ошарашенная магичка, почему-то начав ощупывать себя за грудь. И где ты во мне магию углядела? Лушка, прыснув веселым хихиканьем, шлепнула ее по рукам. Где надо, углядела. А испугаешься, так смагичишь чего надо, не сомневайся. Давай лучше еще травок заварим, да едой озаботимся. Насытый-то желудок тикать подручнее. Франц Сен-Хель сидел у койки своего дворецкого в городском лекарском центре. Облепленный артефактами Мозерс еще не пришел в себя. Франца разрывала на части беспокойство за дочь и невозможность оставить без присмотра верного слугу и, похоже, единственного свидетеля. Вдруг ему показалось, что губы Леви шевельнулись, словно он что-то говорил. Даже склонившись ухом к самому лицу пожилого мужчины, разобрать слова Франц не смог. Лекарь, зашедший в палату, чтобы поменять артефакты и попытаться напоить больного через специальное приспособление, удивленно вытаращился на эту картину. Еще больше он был шокирован, когда солидный мужчина сорвался с места и внезапно выхватил из его кармана простенький артефакт для прослушивания частоты сердечного ритма. Вместо того, чтобы приложить его к груди больного, спятивший господин запихал его чуть ли не в рот лежащего старика. В тишине палаты раздался отчетливый, шелестящий, словно умирающий листья, жуткий шепот. «Забытушки, забытушки, забы...» «Простите, что происходит?» Лекарь, наконец, пришел в себя и возмутился непонятному непотребству. Но хорошо одетый господин, сунув ему обслюнявленный артефакт, достал из кармана и надел на глаза дорогущий прибор, о каком целитель даже мечтать не мог. Внимательно оглядев лекаря, мужчина, наконец, представился. «Франц Сен-Хель». «О!» — было все, что смог выдавить из себя целитель. Посвященные люди, к которым персонал лечебниц тоже относился, фамилию Сен-Хель знали, а еще об их семействе ходили странные и весьма противоречивые слухи. «Вы остаетесь здесь и делаете все возможное, чтобы мой дворецкий выжил. Никто, кроме вас, входить сюда не сможет. Я поставлю особый доступ на дверь и заблокирую окна. Лучше всего вам тоже отсюда не выходить. Запаситесь всем, что надо, хотя бы на неделю, и дежурьте круглосуточно. О!» Лицо целителя вытянулось от такой перспективы, но ему в руки шлепнулся увесистый мешочек с монетами. Сен-Хейль стремительно вышел, а буквально через несколько минут непонятные люди в одежде лекарского персонала стали затаскивать в палату какие-то ящики. «Как вас зовут?» Вернувшийся Сен-Хейль подошел к окну палаты, и то словно накрыло прозрачно искрящаяся пелена. Случайный жучок, влетев в нее, сгорел за секунду. «Младший лекарь Ксиш Томецкий», — немного испуганно выдавил целитель, прижимая к груди мешок с деньгами, равными его полугодовому жалованию. «Никому не доверять, лечить и никуда не выходить, а главное, не давайте выйти ему, если очнется», — сурово приказал Сен-Хейль и уже из-за поставленной на дверной проем защиты добавил. «Докажете свою компетентность, станете старшим». В шоке от возможной блистательной карьеры Ксиш сел прямо на пол и, продолжая обнимать мешок, с любопытством ждущего очередной подарок ребенка, уставился на ящики. Он заподозрил, что его не совсем добровольное заключение в качестве сиделки будет потрясающе комфортным.